Все сложилось наилучшим образом, — отвечал его собеседник. — Уж мы знали, что сей юноша именем Викентии Козьмодемьянской после получения сана направлен будет в дальний приход под Казань. Никто его там знать не может. Мы с братом, коего я не назову, хоть и доверяю вашим людям и сонным зельям, ибо имя его вам известно без того, присоединились к нему на большой дороге чуть дальше, чем предполагали, когда тот расстался с престарелой родственницей. Робкое сердце вчерашнего семинариста смутилось нарочитыми нашими россказнями о разбойниках. Уж сам он был бы рад напроситься в компанию, а нам того и надо. Проезжая в сумерки болотами, мы замешкались под удобным предлогом. Я вылез из повозки, а брат наш, накинувший шнурок ему сзади на шею, тщательно его удушил. Бедняга не успел даже пикнуть. Зато разорался возница, коего пришлось утихомирить из пистолету. Все бумаги оказались в скудном его сундучоньке и были совершенно исправны. С ними наш брат и проследовал далее, после того, как мы покидали тела в трясину. — Они убили молодого священника? — содрогнулась Нелли. — Но зачем? И я не мог найти ответу на сей вопрос, лежа в темноте, когда слабый огонь свечи удалился вместе с собеседниками. Мне мнилась не только комната, сама душа моя погрузилась во мрак. Чудовищное, вероломное злодейство обсуждали Игнотус и его гость так, словно речь шла о подготовке званого обеда в ложе. Быть может, разум мой помутился? Ужасная сама по себе мысль показалась спасительною. Положительно, лучше самому сойти с ума, чем жить в разуме, видя преступников в тех, кого почитал лучшими из людей. Я нашарил в темноте верхнее свое платье и оделся. В это мгновение воротился Игнотус. — Так ты не спал, брат? — воскликнул он с досадою. — Я не пил Рейнвейну, — отвечал я. — Коли ты говоришь о Рейнвейне, стало быть, слышал все. — Да, это так. — Пусть. Игнотус вдруг стал спокойно. — Помнишь ли ты клятву каменщика? — Страшную клятву. — Увы мне, я ее помнил. Я помнил, как сам же призывал братьев ослепить меня, вырезать мне язык, замуровать меня заживо в каменной стене, если выдам чужим тайны каменщиков. Я не требую, но умоляю. В действительном отчаянии воззвал я. Зачем было совершать злодеяние над неповинным священником? Хорошо, я прочищу тебе мозги. Больно уж много в них мусору, словно бы сжалился Игнотус. Нам надобно было поставить на место не священника. Но зачем? Казалось, доски пола ходили подо мною ходуном. Затем, чтобы он служил литургию. Но какая тайная цель в том, чтобы наш человек служил литургию под видом священника? Более никакой. Я не вижу смысла. И потому не могу поверить. Вы не хотите сказать мне, что он должен содержать при церкви тайное убежище, ибо там его труднее всего заподозрить, либо никаких этих целей у него действительно нет? Но зачем тогда притворяться священником, чтобы служить литургию? Голос Игнотуса сделался резок, словно вороний крик. Цель сия очень важна. Дело в том, что при ненастоящем священнике ненастоящей будет и литургия. Хлеб останется хлебом и вино вином. Но ведь превращение хлеба в плоть не более чем нецивилизованный предрассудок. Разве вы веруете в него? Веруем и трепещем, — отвечал Игнотус шепотом, от коего зашевелились волосы на моей голове. Со времен храмовников чимся мы оборвать цепочку живых рук. Первыми были руки Петра, и он возложил их на первую голову. Так и идет с тех пор. Руки — голова, голова — руки. Так передается дар делать хлеб и вино плотью и кровью. Но довольно перерубить лишь одно звено сей цепи, и она оборвется навсегда. Так сделали наши братья в странах, что зовутся теперь лютеранскими. Что христианство без этой магии — пустая говорильня. Почему бы не оставить дурачкам такой игрушки на потеху? Но из чего молодых людей учат, что Бог — лишь аллегория сил натуры, что земная жизнь кончена, — вскричал я. Сие лишь другие игрушки для других дурачков, — усмехнулся Игнотус. Мы, посвященные высокие степени каменщики, в Бога веруем, веруем и трепещем. Я стоял потрясен, убит, уничтожен. Таким разумным представился мне взгляд материалистической, что от веры в божество я отказался с такой же легкостью, как от веры в русалок и леших из нянькиных сказок. И вот оказалось, те, кто обучил меня видеть таким образом мироздание, сами в действительности мыслят вовсе иначе. Но другой вопрос уже зарождался в моей голове, наполняя ужасом все мое нутро. Но коли Бог есть, для чего идти против Его установлений? Ты еще глуп, коли сам не понял ответа, — холодно сказал Игнотус. Так и нечего торопить события. Главное — не забывай о клятве. Так вы не поняли сразу, что они служили дьяволу? Спросила Нелли, опустив глаза на безобразно разлохмаченное гусиное перо. Вроде бы, когда она брала его в руки, только что было оно гладким. Сдается мне, что понял уже, хоть и не смел в этом признаться. Заяц вздохнул. Утром я улучил возможность без надзору рассказать все Алексею. Скорее, чем слова убедили его лихорадочный вид мой и отчаяние в лице. «Прочь от преступников!» — воскликнул он. «Бежим, покуда сами не запятнаны в кромешных делах!» «Но куда нам бежать?» — вопросил я. «Масонские ложи есть в любом городе. Мщение постигнет нас неизбежно. Должно бросить все. Наше имущество теперь капкан. Алексей всегда отличал решимость. Мы молоды и смелы. Мы можем начать жизнь с чистого листа. Подадимся на новые земли. Мы придумаем что-нибудь до того, как братство придет туда. В крайнем случае мы выиграем несколько лет жизни, прежде чем все одно погибнем. Я был с ним согласен. Мы бросили Игнотуса на обратной дороге в Москву. Ребяческое веселье охватило нас, и приличие не позволяет мне сейчас поведать, чем был тот занят, когда мы бежали. Одно дело почли мы своим долгом совершить по пути. Мы выслали ближайшей почтой письмо, оповещающее власти о том, что священник Козьма Демьянской подменен своим убийцей. Мы знали, что сгущаем тучу над собственными головами, но поступить иначе не могли. По великой удаче, вернее сказать, божьим произволом, мы повстречались под Пермью с человеком, что оказался из воинства. Он почувствовал, что за нами идет беда, и сумел повести так, что мы ему доверились. Таким образом, Нам посчастливилось прожить немало деятельных и счастливых лет, прежде чем мщение настигло Рыльского. А теперь лазутчик пойман близ Белой крепости, — проговорила Нелли задумчиво. — Да. Сдается, что дни безмятежные в крепости опять пресеклись, — ответил Зайнец, вновь обращаясь взглядом к белому листу бумаги.